Упала ранняя звезда, в полях прохлада. Плывет паром, поет вода о чем-то рядом. И там, где светится река у тихой рощи, соединяет берега седой паромщик. Разлук так много на земле и разных судеб. Надежду дарит на заре паромщик людям. То берег левый нужен им, то берег правый. Влюбленных много, он один у переправы. Струится время без конца у тихой рощи. Венчает юные сердца седой паромщик. Но нас с тобой соединить паром не в силах. Нам никогда не повторить того, что было. Разлук так много на земле и разных судеб. Надежду дарит на заре паромщик людям. То берег левый нужен им, то берег правый. Влюбленных много, он один у переправы. В полях прохлада, плывет паром, поет вода о чем-то рядом. Разлук так много на земле и разных судеб. Надежду дарит на заре паромщик людям. То берег левый нужен им, то берег правый. Влюбленных много, он один. Влюбленных много, он один у переправы. Влюбленных много, он один у переправы.